Глава 1. Москва. Сентябрь 2004 года. Машина свернула с оживленного шоссе на полупустую трассу. «И все же ты мне не ответила!» В голосе мужчины, сидящего на пассажирском месте, прозвучало легкое раздражение. «Мы уже обо всем поговорили. Не затевай сначала!» Девушка, уловив в голосе спутника знакомые и порядком надоевшие взвинченные нотки, устало отмахнулась, не поддаваясь на провокацию, и с досадой добавила. «Ты меня отвлекаешь от дороги». «Я не отвлекаю, а пытаюсь с тобой поговорить. Достучаться до тебя. Не будь такой глухой. И фиг уж с тем, что я оголил перед тобой душу. Тебя этим, похоже, не проймешь». Ты о родителях подумай. Они не примут этого человека. Он уже принес горе твоей семье. А ты, значит, приносил только счастье? Девушка ухмыльнулась и раздраженно попросила. Не начинай сначала. Мне сложно следить за дорогой и одновременно спорить с тобой. Я давно не водила. Лучше бы ты сам сел за руль. Я выпил. Так не надо было. Зачем ты пил? «Не заводись! Не заводись! Да ты меня сам сейчас заводишь! Я и так неуверенно чувствую себя за рулем, а тут еще ты! Дорога свободная, справишься!» «Включи радио. Я хочу слушать музыку, а не твои выступления!» «Пожалуйста, исполню любой ваш каприз!» «Лучше бы ты раньше исполнял мои капризы, а не сейчас, когда поздно!» Рассердившись, она поддала газу, словно пытаясь таким образом оторваться не только от позади идущих машин, но и от собственного раздражения. Трасса была практически свободной. За окном по краям дороги умиротворенно мелькали ровные ряды лесопосадок, и это придавало ей уверенности. «Я не считаю, что уже поздно», — возразил ее собеседник. «Если бы ты захотела, все могло...» «Осторожно, черт! Откуда она взялась?» Мужчина громко в сердцах выругался, уже понимая, что машина, набравшая на свободной трассе приличную скорость, не успеет затормозить и обязательно собьет женщину, внезапно выскочившую на дорогу. Его спутница в ужасе завизжала и, бросив руль, закрыла руками лицо, чтобы не видеть, как автомобиль сбивает женщину, появившуюся буквально перед капотом так неожиданно, словно возникшую из воздуха. Должен был быть удар, но его не было. Лишь на мгновение мелькнули, и тут же исчезли белые развивающиеся одежды. Удар и звон были позже, когда машина, потеряв управление, слетела с дороги и, кувыркнувшись, замерла в кювете. — Ты жива? — Да. Мы ее убили, да? Мы чуть сами не убились. Мужчина пошевелился. Руки-ноги вроде целы. И попытался отстегнуть ремень безопасности. Хорошо, хоть машина, перевернувшаяся при съезде с трассы, встала на колеса. Иначе бы выбраться из нее самостоятельно оказалось проблематично. Ты цела? Замок ремня поддался. И мужчина, получив большую степень свободы для движений, в тревоге повернулся к своей спутнице. Бледная, как смерть, с крепко зажмуренными глазами, она молча кивнула. «Уверена?» Он взволнованно всматривался в изменившееся лицо девушки, совсем не успокоенный ее кивком. «Да. Что там с женщиной?» Она наконец-то открыла глаза и, боясь глянуть на дорогу, поспешно перевела взгляд на мужчину. «Ах, да!» «Женщина!» — он пожал плечами. «После столкновения на такой скорости вряд ли ей можно чем-то помочь. Хотя, постой, удара-то вроде как и не было». «Посмотри, что с ней!» — пробормотала девушка. «Я не могу». «Сейчас». Мужчина, бросив взгляд на свою еле живую от потрясения спутницу, вылез из машины и побежал к трассе. Но вскоре также бегом вернулся назад. Только теперь выражение беспокойства на его лице сменилось удивлением и озадаченностью. «Представляешь? Ты не поверишь!» — выкрикивал он на ходу, спеша поделиться с оставшейся в машине девушкой хорошей новостью. Но тут же, оборвав себя на полуслове, снова выругался и стремительно бросился к автомобилю, из-под крышки капота которого вырвался язычок пламени. Нырнув в салон, он увидел, что его спутница, все еще пристегнутая ремнем безопасности, сидит, наблюдая за пламенем, расширенными от ужаса глазами, и совершенно не предпринимает попыток освободиться. «Из машины! Быстро!» — затормошил мужчина девушку, видимо, находившуюся в шоковом состоянии, и опять чертыхнулся, заметив, что пламя уже жадно облизывает капот. «У меня ремень заклинило! Не могу отстегнуть!» В ее голосе проскользнули нотки паники. Она теребила ремень, безуспешно пытаясь справиться с замком и испуганно всхлипывая. «Дай сюда, гадство! Нож бы какой-нибудь!» Мужчина нырнул в салон, лихорадочно порылся в бардачке, пытаясь отыскать что-нибудь острое, чем можно было бы перерезать ремень, но кроме кассеты каких-то бумаг ничего не нашел. «Я не хочу!» Девушка снова испуганно закрыла лицо ладонями, не желая видеть стремительно расползавшееся по поверхности машины пламя, и всхлипнула. «Не реви! Сейчас выберемся! Успеем!» «Ах ты, черт! Кто придумал эти замки, капканы?» Мужчина тщетно пытался освободить свою спутницу из плена, одновременно утешая ее и просчитывая в уме, сколько у них времени в запасе, пока пламя не добралось до бензобака. «Это мне в наказание за то, что я убила ее!» — бормотала девушка. «Никого ты не убила!» Кажется, кнопка стала поддаваться. «Ну, еще чуть-чуть!» А пламя начало уже лизать бок машины. «А знаешь, — продолжая возиться с ремнем, — сообщил мужчина, — женщины на трассе нет. Исчезла, будто и не было ее». От удивления девушка отняла ладони от заплаканного лица и недоверчиво посмотрела на спутника. «Как нет? Я же сбила ее! Я точно знаю, что сбила! И ты видел? Ты же тоже видел?» «Видел, но женщины нет, и следов никаких, будто никого и не было, а мы сами по себе слетели с дороги». «Но ведь ничего не понимаю». «Я тоже не понимаю. Потом разберемся, когда выберемся отсюда». Кнопка поддалась, и металлический язычок ремня лениво, словно нехотя, выскользнул из замка. «Все, быстро из машины!» Но в тот момент, когда девушка взялась за ручку двери, раздался взрыв. Громкий грохот взрыва рывком выхватил Ингу из сна. Она резко села и судорожно вздохнула, так, будто долгое время задыхалась от отсутствия воздуха под водой, а затем, наконец-то, вынырнула на поверхность. Легким даже стало немного больно от такого глубокого вдоха, словно они и в самом деле какое-то время испытывали нехватку кислорода. Приложив руку к груди, девушка вздохнула осторожней и удивленным взглядом повела вокруг себя, еще не понимая, где находится. Приснившийся сон оказался настолько ярким и правдоподобным, что принять вот так сразу другую реальность в виде затененной легким вечерним сумраком комнаты оказалось трудно. Инга не помнила, как уснула. Она просто читала, лежа на диване, и ее даже не клонило в сон, и сейчас не могла объяснить себе, как умудрилась заснуть в то время, когда уже почти приблизилась к кульминационной развязке увлекательного детектива. Словно не уснула, а выключилась и внезапно перенеслась в другую реальность. С дорогой, непонятной аварией и парнем с девушкой, так и не выбравшимися из горевшей машины. Инга потянулась и встала, случайно пнув сброшенную во сне на пол раскрытую книжку. Теперь детектив, которому она зачитывалась до того, как погрузилась в сон, казался глупым и неинтересным. Даже расхотелось знать, чем он закончится. Бросив книжку на диван, девушка прошла на кухню и, включив чайник, закурила. Странный сон посеял в душе непонятную тревогу. Странным казался не его сюжет, вроде «сон как сон», а та виртуальная реальность, как выразился бы сын приятельницы, в которой оказалась Инга, и непонятная тревога, которая теперь наполняла ее душу. Обычно она не придавала значения сновидениям, которые накрывали ее каждую ночь и являлись своеобразным спамом, не несущим информационной нагрузки. Не придала бы и сейчас. Кошмары и страшней, бывало, снились. Если бы не способность Инги чувствовать и выделять из общего спама сны-знаки, которые она про себя называла видениями. Видения приходили нечасто, но она всегда безошибочно узнавала их и делала охотничью стойку, ухватываясь за полученную информацию, и ни разу не ошиблась. К счастью или к сожалению. Сейчас бы ей очень хотелось ошибаться, потому что сегодняшнее видение каким-то образом имело прямое отношение к ней самой и, кажется, к Вадиму. Или к Вадиму, а потом уже к ней. Еще не ясно. Приснившийся парень с девушкой не были ей знакомы. Может быть, пока. А может, не будут знакомы и вовсе, являя собой лишь олицетворение кого-то. Жаль, лиц Инга не запомнила и, наверное, уже не сможет вспомнить. Зато она хорошо запомнила разговор и снова мысленно прокрутила сон, пытаясь найти в нем зацепки. Нет, шестое чувство упрямо помалкивало, не делая акцента ни на одном эпизоде. Видимо, еще рано. Ей пока подкинули общую информацию, как сигнал, и если чутье ее не подводит, скоро будут даны другие знаки. Инга размышляла над сном, бродила по кухне с зажатой в пальцах сигаретой, про которую, задумавшись, совершенно забыла. Не позвонить ли Вадиму? Просто для того, чтобы узнать, как у него дела. Может, звонок ему на время заглушит тревогу, порожденную сном? Инга бросила в пепельницу дымившуюся сигарету и потянулась к мобильному телефону. Отыскивая в телефонной книжке нужный номер, усмехнулась. Постороннему человеку со стороны ее тревоги и умозаключения по поводу приснившегося вероятнее всего показались бы паранойей и излишней мнительностью. Но она и не будет направо-налево рассказывать свои сны и делиться предчувствиями. «Алло, Вадька, у тебя все в порядке?» «Здравствуй для начала». «Да, в порядке. А что?» Его веселый смех в трубке и бодрый голос пролились бальзамом на душу, в мгновение ока излечивая ее от тревоги. Инга запоздало поздоровалась и тоже рассмеялась. Нет, все же надо иногда сдерживаться и не поддаваться панике по поводу видений, а то скорые близкие люди, не говоря уж о посторонних, сочтут ее ненормальной паникершей. Да ничего, просто захотела услышать себя. А я уж подумал, стряслось что? Звонишь и, не здороваясь, как оглашенная, орешь в трубку, все ли у меня в порядке. Уверяю тебя, я жив и здоров. У самой-то как? Все нормально. Извини. Не хотела тебя напугать. Сам знаешь, со сна я иногда забываю здороваться. Ты спала? Уснула случайно, когда книгу читала. Видать, такая интересная книга была. Он снова весело рассмеялся. Не как чьи-нибудь философские труды изучала? Нет, это был детектив. «Вадька, я по тебе соскучилась. Может, приедешь? Или у тебя планы на этот вечер?» «У меня был только один план на вечер — напроситься к тебе в гости. Я уж взялся за телефон, чтобы позвонить. Но ты меня опередила». Они засмеялись. Вместе. Ситуация, когда кто-нибудь из них опережал другого телефонным звонком в тот самый момент, когда другой собирался позвонить, случалось часто. Вот и не верь после этого в особую связь между людьми. Вот и хорошо. Значит, ты мне и хлеба по дороге купишь. Я, как всегда, забыла. Не удивила. Ладно, куплю. Я уже выезжаю. Минут через 20 жди. А что еще купить? Да ничего, только хлеб. Вадька, будь осторожен, — попросила Инга. Все же тревога, навеянная сном, вновь шевельнулась в душе, напомнив о том, что не ушла насовсем, а лишь затихла. «Угу, хотя что может со мной случиться, когда у меня есть ты, мой ангел-хранитель?» Беззаботный смех Вадима в трубке на этот раз немного рассердил. Любит он посмеиваться над вещами, над которыми совсем не следует смеяться. И также неразумно иногда любит подтрунивать над ней ее способностями. «Береженного Бог бережет!» — сердито отрезала Инга и оборвала разговор. «Все, Вадим, когда приедешь, поговорим».